Солнце опустилось с небес и расплескалось на необозримых холмах и распадках Иудейской пустыни. И песчаные скалы, точно клыки на обожженном лике земли, по обе стороны от шоссе, широкого, маслянисто-черного и твердого. Я специально выходил из машины, проверял, солнце его не брало. «Не хнычь», — говорила мне Рая, — «рулить будешь на обратном пути, хотя я никому не доверяю машину». «И даже бывшему таксисту», — конючил я, — «Рая, мне не нужна любовь, мне не нужны слова и хороший ужин вдвоем с блондинкой. Мне нужно порулить, хотя бы полчаса, как доза наркотика наркоману». «Понимаю, понимаю, только на обратном пути», — твердо ответила Рая. «Я тоже автомобилеманка, потерпи». И так я приехала из Ленинграда с папой, мамой и собакой год назад. «И уже купила такую шикарную машину?» — усомнился я. «Судьба, и все из-за собаки. Перед таможней я надела на шею фамильное колье, не очень броское, но дорогое, старинное. Во время досмотра пес строил такие уморительные рожи, что вся таможня сбежалась поглазеть. Так они и прохлопали мое колье. Невероятно, но факт. Теперь мы с тобой шпарим на этом колье по Иудейской пустыне к Мертвому морю». «Молодец, пес», — одобрил я. «Надеюсь, ты купила ему колбаску в подарок. Мой пес питается лучше тебя в твоем Ленинграде», — подхватила Рая. «Знаешь, я безумно рада, что уехала. Иногда так скучаю по городу, по друзьям. А как вспомню этих антисемитов, задыхаюсь, этих патриотов на Невском проспекте у гостиного двора. Петушатся, красуются болваны, стариков пугают. Знают, что никто им не даст в морду. Их бы сюда на одну минуту, к нашим мальчикам. Пусть даже где-нибудь на нейтральной территории, на каких-нибудь Галапагосских островах, один на один. Тогда бы и посмотрела на этих храбрецов. Зла не хватает, честное слово. А то все... Евреи виноваты, евреи, сукины сыны, лодыри и демагоги, варьё несчастное, стукачи и филёры. Я слушал Раю в полухо. Вспомнилась сценка на Невском. В разгар войны в Персидском заливе у стенда с портретом Саддама Хусейна стройный парень в черной куртке разъяснял прохожим, дескать, молодец, иракский вождь. Дело не в Кувейте, дело в Израиле. Слушал я тогда витийство чернокурточника и удивлялся. Верят, не верят, а ведь слушают подлеца. Взрослые люди верят, что Саддам — внебрачный сын Гитлера, а тот, известное дело, знал, как с евреями обходиться, что Ельцин — никто иной, как Ельцер, к тому же Борис — типичное еврейское имя Борух, и Сахаров — вовсе не Сахаров, а Цукерман. Что же касается Солженицына, то наконец-то установлено, что он не Солженицер, как думали раньше, а русский, свой. Это евреи пустили утку, что Солженицын хотели прикарманить великого писателя. И вообще, ребята, бдите, намечайте адресок, чтобы события не заставили вас врасплох. Что ухватите, то ваше. Слушал я его, слушал. В спор вступать бессмысленно. О чем спорить? О чем? А ведь статья есть... о разжигании межнациональной розни. Тот подлец ничего не боится, стоит спокойно, точно у себя дома. Так он специально и поставлен, — заключила Рая, выслушав мой рассказ. Когда народ поднимется смести эту шваль, в очередной раз все свалят на евреев, разыграв еврейскую карту. Самое удивительное, они кричат, что все евреи должны покинуть матушку Русь, убраться в свой Израиль, и в то же время осуждают сионистов за те же самые лозунги. Сумасшедший дом, а народ слушает и не удосужится сопоставить, проанализировать, ну, элементарные вещи. 2 + 2. Или все это по боку, когда вступает зоология, м? Шоссе заметно шло под уклон, Мертвое море лежит на 400 метров ниже уровня океана. Еще известно, что эти места самые малообитаемые на Земле. Даже скорпионы тут не особенно жируют. Атмосферное давление самое высокое в мире, а содержание кислорода на 15% выше обычного. Ад, что и говорить. Как только солдатики тут выдерживают, подумал я, подъезжая к патрульному домику. Солдат нехотя отвел взгляд от телевизора, оглядел наш автомобиль и поднял шлагбаум. Что они тут охраняют? Непонятно. У развилки дороги Рая повернула руль. «Вначале мы заглянем в Массаду», — решительно объявила она. «Смотреть так смотреть». Я принял предложение с охотой, еще бы, побывать в крепости Массада. Когда израильский воин приносит присягу в верности родине, он непременно помянет крепость. Клянусь, что Массада не падет второй раз. Скала, на которой раскинулось одно из древнейших оборонительных сооружений мира, царственно вздыбилась среди сурового и прекрасного пейзажа Иудейской пустыни над лазурной гладью моря. Каменные бастионы, подобно ликам стариков, изрезаны глубокими морщинами. Эти арки, пропилеи, колонны видели еще царя Ирода, дворец которого и являлся оплотом крепости. Ирод Великий соорудил крепость, скрываясь не только от строптивых подданных, но и от коварной царицы Клеопатры. Археологи поработали на славу, явив 20 веку многочисленные сооружения древнего форта, представив не только внешний вид, но и многое из внутреннего убранства. Массада не просто древняя крепость, Массада — символ, давший народу в тысячелетиях изгнания сохранить веру в возрождение. 3 года римский легион под командованием Флавия Сильвы держал осаду крепости, в которой после разгрома восстания и разрушения второго храма нашли прибежище последние элоты, борцы против римского владычества. И когда римлянам удалось наконец прорваться в крепость, они увидели 960 трупов людей, покончивших жизнь самоубийством, не желая достаться врагам. Как писал историк Иосиф Флавий, так, лаская и прижимая груди жен, поднимая на руках детей, целуя их в последний раз, они приводили в исполнение клятву погибнуть, но не стать рабами своих врагов. Они разбились на группы по 10 человек, где каждый подставлял горло товарищу по борьбе, и последний, бросив взгляд на тела добровольно убиенных, не нуждался ли еще кто в его помощи, собрав последние силы, всадил клинок в свое тело и упал рядом с товарищами.